Не забудьте сегодня третьего найти, иначе я к вам подселю первого попавшегося», — предупредил нас комендант. «Найдем», — не слишком уверенно сказал я. «И мы его нашли, можно сказать, что повезло». Оставив мои вещи в новой комнате с тремя кроватями и прочей мебелью, мы с Петром направились бродить по этажам, пытаясь высмотреть кого-нибудь с нашего факультета. Прослонявшись какое-то время и так никого и не встретив, маломальски знакомого, вышли на улицу, и тут я увидел, как возле дерева дымил папиросой знакомый мне по сегодняшнему дню скуластый парень. Покопавшись в памяти, я вспомнил, как его зовут. «Ефим». «А», — обернулся тот, тут же узнав меня. «Привет, привет, а ты в общежитии уже заселился?» «Да, а что?» «А мы третьего ищем в комнату, а я готов, не нравятся мне мои товарищи по комнате. Я только сегодня заехал, так что, переехать, расплюнуть». Петр поморщился от такой речи, я осуждающе глянул на Ефима, тот сообразил. «Ой, это из меня мещанство прет, я редко ругаюсь, да и вульгаризмом не страдаю, но все же, порой вырывается из меня. Прошу, извините, я ведь гимназию с отличием окончил, а твой друг из благородных?» «Да, я барон в четвертом поколении», — тут же вставил Петр. «А, тогда понятно. Ну, значит, притремся, я лучше с благородными буду общаться, чем с себе подобными. Но я не благородный», — заметил я. «А ты, переходный этап, у тебя же отец почетный гражданин, а я из мещан. Вот и будем вместе жить в одной комнате, барон, почти дворянин и мещанин. Осталось только купца к себе взять, но Морозову сняли квартиру богатенькие родители». Так что, за неимением другого, предлагаю оставить все, как есть. А комната только на троих. Пошли. Сей момент. За остаток дня мы все заехали в комнату. Петр предупредил, что останется ночевать только с завтрашнего дня, да и не все вещи он с собой взял. Поэтому, сегодня заселились только мы с Ефимом. «Ну что, давай знакомиться», — обратился ко мне Ефим, как только мы остались одни. «Ты уже знаешь, что я из мещан, зовут меня Ефим Трутнев. А тебе я тоже знаю имя и фамилию, и что ты сын почетного жителя, выслужившего дворянство. Ты из какого города?» «Из Крестополя, что на юге империи», — ответил я. «А ты?» «Я из Орла, тоже губернскую гимназию закончил. А у тебя какой дар, а то я не запомнил, живой чертеж, ммм. А у тебя?» «А у меня с водой связан. Я могу за короткое время воду в пар преобразовывать, но умение мое нестабильно. То вмиг все испаряю, то еле-еле душа в теле, только тепленькая становится. Вот меня на обследование и направили, завтра снова приходить велели, скорее всего, еще долго ходить придется». «Почему?» – удивился я. «Потому что, как только они определятся с причиной, то начнут мне ее выправлять, стагнировать», – повторил он по слогам не сильно понятное слово. «Ага, а мне тоже завтра велели приходить, чтобы разобраться с силой дара и его природой, а то не совсем ясно им, что у меня живой рисунок или живой чертеж, да и мне это неизвестно. Тогда вместе пойдем. Тебе во сколько велели приходить?» «К 9 назначено». «Аналогично. Ты вестник первокурсника получил? Ну, бумажки тебе с расписанием выдали?» «Да». «Покажи». Я покопался в вещах и выудил оттуда все документы, полученные от коменданта. «Ага, вот, смотри, у нас с тобой группа живот, потому как факультет железнодорожный. Букву веди отдали воздушникам. Кстати, слышал, всех трех барышень туда определили». Ефим выудил из кипы нужную бумажку и ткнул в нее пальцем. «Нет, не слышал. Ну, теперь знай, отняли у нас этакую красоту и преподарили другим. У них там все благородные учатся, создали себе особенный факультет, аристократический, и радуются. Там, как я узнал, начиная от баронов набирали. А разве все три девицы благородные?» «Да, представь себе, не знаю, какие у них точно титулы. Но они все благородные, это абсолютно точно». «Откуда узнал?» «Из слухов, вестимо. У меня много знакомых, да и уши хорошо слышат». Я невольно взглянул на его уши, и да, помимо скуластого лица, Ефим обладал от природы ушами довольно внушительных размеров, не гротескно, но если присмотреться, то действительно большими, что его совсем не портило. Как-то гармонично они шли к его лицу. «Допустим, но у нас во всей академии только три девушки учатся. На наших, чисто инженерных факультетах да, но есть и другие факультеты, там их намного больше. Говорят, что есть даже целые группы, состоящие из одних только барышень, и ни одного юноши, представляешь?» Ефим мечтательно закатил глаза. А почему тогда сегодня на торжестве их всего три имелось? Не знаю, может, эти факультеты отдельно привлекаются. Да уж, я представил группу из одних девушек с редким вкраплением юношей. И мне почему-то сделалось горько. Как, наверное, замечательно и хорошо учиться с девушками, гораздо лучше и интереснее, чем в чисто мальчишеской группе, но увы. А это на каких факультетах такие группы? То в филиале искусств, от нашей академии, да на разных курсах высшего образования. Не всем дают возможность поступить на основные профили, да и не все хотят, или родители им запрещают. А правительство требует, чтобы все носители дара, в том числе и прекрасный пол, получали среднее или высшее образование, вот они и идут на всякие курсы, да подкурсы, да сторонние факультеты. Например, вроде есть факультет живого мастерства, туда поступают только девушки и получают самые разные специальности, но его совсем недавно создали, поэтому я о нем слышал, но не видел. А может, он и вовсе не в нашей академии находится, я не знаю точно. Тогда понятно. Ладно, так что там с нашей группой? А, ну вот наша группа ж, вот вестник первокурсника. Ефим достал большую газету и, развернув ее, начал водить пальцем по столбцам, напечатанным на второй и третьей странице. Вот, смотри, литера ши столбец, в нем клеточки, а в клеточках указано название дисциплины, номер аудитории корпуса, где она находится, а также время проведения. Берешь газету, переписываешь себе расписание своей группы на неделю, и все, ты знаешь, куда идти, во сколько приходить и когда заканчиваются занятия. Тут и лабораторные есть, и лекции, вон видишь, они объединены с другими группами. Так что, все понятно и ясно. Действительно, а я и не подумал. Теперь будешь знать, у тебя вон даже картонка разграфленная есть, чтобы в нее вписывать занятия. Шпаргалка самая настоящая и очень удобная. Ну, а остальные бумаги всем дали, это для удобства нашего. Здесь уровень выше, чем в обычных университетах, да даже в других академиях. А ты про то откуда знаешь? Так у меня еще два брата есть, да родственников куча. Они не все учились в академиях или университетах, большинство обычные институты заканчивали. Но представления имеют, да и в гимназии у нас учились те, кто разумеет о том. Я кладезь разных фактов и слухов, улыбаясь, закончил Ефим свое объяснение. ГМ, слухи мне не интересны, Ефим, а знания важны, тут спорить не стану. У нас в Кристополе все чин-чином. До Москвы и Павлограда далеко, живем в лесу, молитесь к лесу, так, рассмеялся Ефим, не так, Кристополь на холмах расположен, а вокруг степь, ногайцы раньше там кочевали, пока наши предки их не попросили, да и не только их, мой род от тех первых поселенцев идет, а леса у нас почти и нет, так, вокруг холмов растет, да в горах или перелесках небольших кое-где, так что, мы живем вдалеке от столичной суеты, да и кроме гимназии ничего у нас и не имеется. А наш Орел рядом с Москвой, да и до Павлограда не так, чтобы уж совсем далеко. Лады, с тебя тогда финики, а с меня новости. Какие финики? В изумлении похлопал я глазами. Ха, у вас же там юг, значит, и финики растут. Нет у нас никаких фиников. Ты, наверное, инжир имеешь в виду? Не знаю, помню, что пробовал что-то сморщенное и коричневое, но дюже сладкое и вкусное. Так это, может... Курага из абрикоса, может, инжир сушеный, но в нем семечек много мелких-мелких. Он у нас не растет, он в Закавказье растет, у шерванцев с персами. А финики только в Африке растут, оттуда их и везут к нам, но я их тоже не пробовал. У нас своих фруктов хватает, чтобы чужими баловаться. У вас хватает, а у нас все фрукты, яблоки да груши с вишней, еще слива мелкая, да космола, ну и ягоды всякие. Этого добра навалом. Ага, зато у вас грибов много, а у нас только шампиньоны на кошарах растут, и все, собственно. Да ладно, давай кровати делить, у вас комната хорошая, лучше, чем другие. Это потому, что меня комендант выселил из той, где я один жил, поэтому и выдал хорошую. А с Петром мы еще в поезде подружились, и вот с тобой теперь встретились. А кровати легко поделить, вот моя, ткнул я пальцем на кровать у стены, напротив, Петра, а твоя дальше, заметана. Пока мы разложили вещи, пришло время отправляться на ужин. Ни у меня, ни у Ефима не оказалось домашней снеди, и поэтому нас выручала только академическая столовая, что работала до 8 вечера. Конечно, можно посетить и другие заведения, но плохо зная местные нравы и местность,

Понятно, значит, мы можем им назначить только стипендию общества вспомоществования. Ее и назначим, а если они заключат дополнительный договор с государством, то станут получать и другую стипендию, но это только в случае их успешной учебы. Я понял, воистину Соломоново решение. Вы только, Василий Петрович, предупредите их потом, что это производится исключительно именно в нашей академии, и в счет их будущей самоотдачи при учебе. Всенепременно, Виктор Христофорович. Тогда все, и готовьтесь на следующий год значительно увеличить набор. Боюсь, что наши планы вообще могут измениться, но это в будущем. Я понял, будем готовиться. Предполагается война, ваше превосходительство, или у вас есть какие-то другие сведения? Думаю, что война развяжется, нас не оставит в покое из-за запасов эфира. По последним данным, на нашей территории находится до 35% залежи эфира, да еще старые разработки, которые готовы переработать заново по новой технологии. Все вместе дает прирост почти в 50%, в связи с чем мы должны подготовить технологический рывок и выпустить большое количество инженеров, если нам дадут это сделать, конечно, и не начнут войну. Но в мире остается еще 75% залежи эфира, которые не принадлежат нам. Да, но все они расположены в труднодоступных местах и частью слабо разведаны, к ним еще нужно создать инфраструктуру. А тут, бери готовое, к тому же, население образованное и способное к интеллектуальному труду. Да вы и сами все понимаете. Единственное, что сдерживает начало войны, это не до конца отработанная технология и подковерные интриги всей Европы. Да и каждое по отдельности государство довольно слабое, а вот если они смогут собрать коалицию, то тогда все и начнется. Именно так, но не будем о плохом, у нас свои задачи, у военных, свои, вот пусть о том у них голова болит, да у благословенного императора нашего. Со стипендиями решили, с награждением тоже, подождем официального уведомления и, собственно, награды, тогда и проведем торжественную церемонию. Всенепременно, ваше превосходительство. Глава 19. Обмен любезностями. 3 недели пролетели незаметно, интенсивность первых впечатлений ушла, заменившись повседневными эмоциями. Плотность графика лекций возросла, количество практических занятий также увеличилось. Уменьшались только мои средства, и происходило это стремительно. Расходы на форму, различные необходимые мелочи, питание, хозяйственные вещи в общежитии, письменные принадлежности, почтовые расходы и прочие съели большую часть моих денег. А еще требовалось покупать эфир для работы с даром. Как оказалось, каждый дар обладал таким количеством нюансов, что практически не повторялся. Постепенно из лекций я узнал, что есть сила воздействия дара, продолжительность, мощность одномоментного выплеска, напряжение и сопротивление среды воздействия удара и еще множество разнообразных характеристик. Дар в течение жизни носителя постоянно рос и видоизменялся, окончательно оформляясь только годам к 30, это если им занимались и развивали. Если же нет, то он останавливался в своем развитии гораздо раньше. Вникая в разнообразие учебных нюансов, я размышлял, где раздобыть деньги. У меня оставалось всего 15 злотых, а дальше покупать необходимое станет ни на что. Я и не предполагал, что студенческая жизнь окажется такой дорогой, хотя понимал, что это столица и учусь я не в обычном захолустном высшем учебном заведении, а в академии для одаренных людей. Впереди предстояли расходы на первую сессию и различные бытовые мелочи. Нужно купить ту же одежду, ведь я до сих пор рос. А где брать деньги? Обучение-то бесплатное, обеды тоже, но на этом жизнь не ограничивается, а стипендий нет. Ждать от матери постоянной помощи глупо. Она, конечно, отложила деньги, пришлет их мне. А дальше-то что? Я не хочу оказаться нахлебником, я поступил и готов действовать самостоятельно. От таких мыслей я поневоле вздохнул. Чего вздыхаешь? Тут же спросил меня Петр, который сидел рядом за столом и штудировал учебник по основам металлургии. Да так, вспомнил, что деньги заканчиваются, а назначит ли нам стипендию, еще неизвестно. Вдруг я окажусь болваном и завалю первую сессию. Ну, если контракт заключишь, то стипендию дадут. И если на отлично станешь учиться, тоже, но только через полгода, а пока за что тебе платить, учись, и все будет хорошо. А самоедством заниматься я тебе совсем не советую, ты ведь не болван. А что, у тебя денег совсем нет? Вступил в разговор Ефим. Еще есть, но немного, на месяц хватит, может, на два, а потом нужно искать заработок. Матушка, конечно, пришлет, она отложила немного на мою учебу, но этот вариант на самый крайний случай. А ты разве сам о том не думаешь? Думаю, и даже работаю иногда, чтобы карманные деньги имелись. А во, и кем ты работаешь? Живо заинтересовался я. Да так, по-разному. А ты ведь можешь картины в воздухе проецировать? Да, могу. А ты откуда знаешь? Петр рассказывал. Покажи, чайник вскипятишь? Да без проблем. Вот, смотри, и я спроецировал в воздух главное здание Академии, но держал его ровно 10 секунд, после чего сразу убрал, решив, что незачем тратить столько энергии попусту. Вот это да, как вживую увидел. А ты можешь это показывать долго? Нет, пока только самые большие, минут 15, если возникнут чрезвычайные обстоятельства, как тогда с крушением поезда. С крушением поезда? Да, попали мы с Петром в железнодорожную катастрофу, почему и сдружились. А расскажи, да ничего интересного, закрутилось просто все, и мы оказались в центре событий. А вообще, нечего там рассказывать, да, Петр, да. Петр оказался солидарен со мной и тоже не захотел делиться подробностями той ночи. После всего случившегося мы оба надеялись на награду за спасение людей, но прошло уже довольно много времени, а нас никто ни о чем не уведомлял. Могли бы хоть денег дать, но что уж теперь, значит, не заслужили. Я вздохнул. Петр пожал плечами и уткнулся в учебник. Я тоже взял в руки книжку, и разговор как-то сам затих, не дойдя до своего логического конца. Ефим все порывался его продолжить, но не знал, как подступиться, а может, ему мешал Петр, что постоянно одергивал хитрого и пронырливого мещанина. Ефиму явно пришла в голову какая-то мысль, как заработать денег, но открыто он пока не рискнул ее высказать, а я не стал его выспрашивать. На пару месяцев денег хватит, а там посмотрю, может, со стипендией все получится, главное, хорошо учиться, и я подналег на зубрежку. Так прошло 2 недели. Я все это время ждал, что меня вызовут на дополнительную проверку дара, но рыжий профессор почему-то не торопился этого делать. Мы все реже видели 3 девиц с воздушного факультета. То у нас лекции не совпадали, а то и вовсе занятия проходили по разным дисциплинам, да и некогда о них мечтать. Чего уж тут, не до девиц из высшего общества. Петр, правда, сказал, что одна из них явно не принадлежала к дворянкам, но мне как-то расхотелось с ними общаться. Зачем зря травить душу несбыточными надеждами? Кто я, а кто они? А вообще, очень хотелось уже с кем-нибудь познакомиться, сходить на танцы.